Федюша спрашивает, тебе место, где старая твоя землянка, не нужно? А на кой оно мне, черт, отвечаю? Ты отдай его мне, я там дом построю. Да строй, старый черт, места в тайге, что ли, мало? Нет, Федюша, он говорит, то место от тобой в смятении выбрано. Ты спокойствие искал и там его обрел. То место хорошее. Валяй! И только тут стало видно, сколько дед накопил, что у него есть. Кирпичи по разным кладовкам, железо, цемент. И люди, как будто он по всей Сибири собрал, за булдыги, но ведь мастера. Дом они, видишь, выстроили на славу. За булдыги исчезли, распустил их дед. Драки при расчете не было, значит, заплатил. Мельпомен помолчал, обернулся к дому и посмотрел на него. Южного облика кирпичный особнячок стоял спокойно и приветливо отблескивал окнами. Наверное, в этом доме было тепло и уютно жить в окружении этих лиственниц, тишины и неяркого северного неба. «А потом что?» — спросил я. «Я, видишь ли, этих ребят, что дом строили, нашел. Кого где? В обычном их состоянии. Побеседовал о деде, о том, что он им говорил, что платил, как он их разыскал и так далее. И после этого сказал деду Лыскову, либо ты, либо я, вдвоем нам в этом поселке на одной реке не жить, а я уезжать не собираюсь. Ну и...» Дед мои слова принял спокойно, посмотрел лишь на меня сукаризной, зашел перед отъездом. «Я, — говорит, — Федюша, — завещание написал, если умру, то домик тебе. Живи!» Взял мешок с сетями, полушубок свой надел, палочку взял и улетел. На территории рыба понадобилась, золото там пошло, значит, и бичи развелись, бесприютный народ. Наладил там дед большую рыбалку, но вдруг умер. Мельпомен вдруг остановился, посмотрел кругом и прошел мимо меня по обратной дороге. Собаки следом за ним, нос в хвост, я за собаками. Минули полоску лиственниц, вышли на берег и, точно повторяя маршрут, пошли к поселку. Когда показались окраинные дома, Мельпомен остановился и сказал: «Казима Медичи писал, мы обязаны прощать своих друзей. Быть добрым к опустившемуся — долг человеческий. Но если в доброту вносится подлость, не хуже ли это просто подлости? Доброта должна быть одной добротой. Твой Рулев зачем по какому пути он идет. Если ты протягиваешь руку, протягивай ее открыто и до конца. Бросить добро на половине дороги нельзя. Знает ли он это? Уверен ли он, что сумеет помочь? Уверен ли, что ему это позволят? А кто запретит, сказал я. Дурак, сказал Мельпомен, и я увидел в глазах его жалость. Во все века на Руси были убоги и неприкаяны, и во все века их тянуло в Сибирь. Здесь тебе дадут трояк вместо 10 копеек. Здесь проще и легче прожить, были бы руки. Но что есть наш бич? Это человек с душевным изъяном. Он выбит из жизни. В руках государства палка. Встань в ряды, или тебе будет плохо. Государство право. Бич ему дорого стоит. Но мы люди, отдельные личности. Если видишь заблудшего и презираешь его, пройди мимо, не демонстрируй презрения. Он и так знает, что его презирают. Если видишь озверевшего, бей его, но только пока он озверел. Если тянешь ему руку помощи, знай, что ты уже утратил право бить. И твой долг человека, а не общества, понять его душевный изъян. В ряды он и без твоей помощи встанет. Рулева хочу повидать, рыбалкой вашей займусь. Будь здоров и иди в другую сторону».